что все, ну буквально, все советники, эксперты, члены всяких комитетов, председатели комиссий и четырехзвездные генералы хотели только Бейлона и только ему доверяли. Он-то сам, насколько мне известно, вовсе не жаждал заполучить это место. У него хватало ума понять, что рано или поздно конфликт, к тому же чертовски неприятный конфликт между лагерями, которые ему предстоит объединить, станет неизбежным. Кстати говоря, для этого достаточно вспомнить историю Манхэттенского проекта и судьбу тех людей, которые им руководили, ученых, а не генералов. Генералы там попросту сделали карьеру и спокойно уселись писать воспоминания, а ученых с удивительной последовательностью постигло изгнание и из политики, и из науки. Бейлон изменил свое мнение только после беседы с президентом. Я не думаю, что он поддался на какой-то фальшивый аргумент. Просто ситуация, в которой президент просит его, имела для Бейлона такую ценность, что он решился рискнуть всем своим будущим. Впрочем, тут я заговорил языком памфлета, а ведь, помимо всего прочего, важным стимулом для Бейлона, наверное, было любопытство. Известную роль сыграло и то, что отказ был бы похож на трусость. А откровенно признаться в трусости может лишь человек, который обычно страха не знает. Мне рассказывали, что генерал Истерленд, первый администратор проекта, до такой степени не мог управиться с Бейлоном, что добровольно ушел со своего поста. Бейлон же сумел внушить всем, будто только и жаждет удрать из проекта. Он громогласно мечтал о том, чтобы Вашингтон принял его отставку, и преемники Истерленда уступали ему во всем, лишь бы избежать неприятных разговоров в верхах. Когда Бейлон почувствовал, что прочно сидит в кресле, он сам внес предложение включить меня в состав научного совета. Ему даже не понадобилось угрожать для этого отставкой. Наша встреча обошлась без репортеров и фотовспышек. Никакой рекламы, понятно, не могло быть и речи. Спустившись с вертолета на крышу, я увидел, что Бейлон искренне растроган. Он даже пытался меня обнять, чего я не выношу. Его свита держалась в некотором отдалении. Он принимал меня как удельный князь, и, по-моему, мы оба одинаково ощущали комизм этой ситуации. На крыше не было ни одного человека в мундире. Я было подумал, что Бейлон старательно их спрятал, чтобы не оттолкнуть меня сразу. Но оказалось, что я недооценил размер его власти. Он вообще, как потом выяснилось, удалил военных из сферы своей юрисдикции. Бейлон, разумеется, говорил безостановочно всю дорогу. Но когда свита, словно ножом отрезанная, осталась за дверьми, и мы оказались наедине, он выжидающе улыбнулся. Потом мы смотрели друг на друга с чисто животной, так сказать, симпатией. Ничто не нарушало гармонии нашей встречи. Но я хоть и жаждал узнать тайну, начал прежде всего расспрашивать Бейлона о взаимоотношениях проекта с Пентагоном и с администрацией. Конкретно о том, насколько свободно могут сотрудники публиковать результаты исследований. Бейлон попытался, хоть и неуверенно, пустить в ход тот монументальный жаргон, который в таких случаях применяется в Госдепартаменте. Я же, в свою очередь, проявил больше ехидства, чем хотел. Позже я понял, что он вовсе не обюрократился, а попросту избрал ту манеру речи, при которой в максимум слов можно вложить минимум содержания, по той простой причине, что его кабинет был нашпигован подслушивающей аппаратурой. Этим электронным фаршем были битком набиты чуть не все здания поселка, включая мастерские и лаборатории. Я узнал об этом лишь через несколько дней из разговора с физиками, которых сей факт ничуть не волновал. Они считали это столь же естественным, как песок в пустыне. Впрочем, все они носили с собой маленькие противоподслушивающие аппаратики и прямо по-мальчишески радовались, что перехитрили вездесущую опеку. Телефонами, как мне объяснили, пользоваться не стоило. А разве когда договариваешься о свидании с девушкой из административного персонала? При всем при том, ни единого человека в мундире, или хотя бы в чем-то наводящем на мысль о мундире, во всем поселке и в помине не было. Особое место среди членов научного совета занимал доктор юриспруденции Вильгельм Ини, самый элегантный из сотрудников проекта. Он представлял в совете, да и в проекте вообще, наших высокопоставленных опекунов. Ини прекрасно понимал, что научные сотрудники, особенно молодежь, стараются его разыграть, передают из рук в руки какие-то листки с таинственными формулами и шифрами или исповедуются друг другу, делая вид, что не заметили его в ужасающе радикальных взглядах. Все эти шуточки он сносил с ангельским терпением и великолепно держался, когда в столовой кто-нибудь демонстрировал ему крохотный, не больше спички, передатчик с микрофоном, извлеченный из-под розетки в жилой комнате. Меня все это ничуть не смешило, хотя чувство юмора у меня развито достаточно сильно. И не представлял весьма реальную силу. Ни его безукоризненные манеры, ни увлечение философией Гуссерля не сделали его симпатичнее. Он превосходно понимал, что колкости, шуточки и неприятные намеки, которыми почуют его окружающие, вызванные желанием отыграться, ибо, откровенно говоря, именно он был молчаливо улыбающимся, движущимся духом проекта, или, скорее, его жандармом в элегантных перчатках. Ини с самого начала обходил меня стороной, как злого пса, потому что превосходно учуял, как я отношусь к нему. Без тонкого чутья он и не смог бы выполнять свои функции. Я его презирал, а он, наверное, с лихвой отплачивал мне тем же на свой безличный лад, хотя всегда был со мной вежлив и предупредителен. Меня это, разумеется, еще больше раздражало. Как ни странно, он, кажется, имел какие-то взгляды. А, впрочем, может, это была лишь искусная имитация. Еще более не по-американски, не спортивно относился к Ини доктор Саул Рапопорт, этот первооткрыватель звездного послания. Прочел он мне однажды отрывок из книги XIX века, где описывались способы выращивания кабанов, которых дрессируют для отыскивания трюфелей. В возвышенном стиле, свойственном тому времени, говорилось там, как разум человеческий, согласно со своим предначертанием, использует прожорливую жадность свиней, подбрасывая им желуди взамен вырытых ими трюфелей. По мнению Рапопорта, такое рациональное выращивание ожидало в будущем американских ученых. А наш пример показывал, что это уже внедряется в жизнь. Изложил он мне этот прогноз абсолютно серьезно. «Оптовый торговец, — говорил он, — нисколько не интересуется духовным миром дрессированного кабана, рыщущего в поисках трюфелей. Этот мир для него не существует. Его интересуют только результаты деятельности свиней, и точно так же обстоит дело с нами и нашими хозяевами». Рапопорт ничуть не таил своих взглядов. Я с интересом наблюдал за реакцией окружающих на такие его выступления, не на официальных заседаниях, разумеется. Молодежь просто хохотала до упаду, а Рапопорт сердился, потому что он в сущности думал и говорил это вполне серьезно. Но личный опыт в принципе нельзя передать, и даже, собственно, нельзя пересказать другому человеку. Рапопорт был родом из Европы, где пресловутые соображения генералитета и соображения кабинета, по его словам, напоминают о кровавом месиве. Он никогда бы и не попал в число сотрудников проекта, если б случайно не стал одним из его создателей. Только из страха перед возможной утечкой информации его и включили в наш коллектив. В Штаты Рапопорт эмигрировал в 1945 году. Его имя было уже известно кое-кому из довоенных специалистов. На свете не слишком много философов с настоящими глубокими познаниями в математике и естественных науках.